Вот что Веданта приглашает вас делать. Она не предлагает усыпляющего лекарства, не рекомендует покрывать раны золотой бумагой, а когда рана загноится, еще больше накладывать новые листы. Она говорит: «Жизнь – жестокая вещь. Если можете, смело возвышайтесь над ее иллюзиями. Хотя бы оковы ее были алмазные. Что вам до этого? Душа ведь крепче алмаза». Веданта не возлагает никакой ответственности на маленькие божества. Вы сами создатели своей судьбы. Вы сами позволяете себе испытывать и добро, и зло. Вы сами заставляете себя страдать. Вы собственными руками закрываете себе глаза, а потом говорите, что вам темно. Уберите руки, и вы увидите свет. Вы светоносны. Вы от вечности совершенны. Помните, что тот, кто вокруг себя видит множественность, идет от смерти к смерти. Так узрите же одно и будьте свободны.